Я видел стиснутые кулаки и тревожные взгляды членов экипажа. Присли, вечно холодный и невозмутимый, и тот старательно погружался в работу, находя себе занятие, чтобы за надетой маской не промелькнуло, не прорвалось тщательно сдерживаемое беспокойство. 63 я разведывательная флотилия была одной крепко спаянной семьей, на каждом корабле были свои друзья, знакомые. Тем более, что на Нормандию набирали экипаж из команд других кораблей, было здесь и несколько сористферм. Сейчас мы в стелс-режиме безмолвно дрейфовали инерционным ходом почти в плоскости эклиптики на сближение с крайним планетоидом системы Гагарин, с которым должны были на коротке разминуться где-то через полчаса. Дальнейший курс зависел от навигационных расчетов. Курс проложен. Есть курс, мгновенно доложился Джокер. Легкое изменение гравитации чуть толкнуло под ноги, сработали компенсаторы, гася возникающие моменты инерции при маневрировании. Андерсон поинтересовался у навигатора, сколько на проход системы. Примерно 7 часов, сэр. Пойдет, испытующий глянул на меня. Джон, да, твои готовы? Я утвердительно кивнул. Готовы, в ответ, под шлемом, улыбнулся этому. Твои, несмотря на деюре, назначенную командиром группы Керриган, группа все равно считалась моей. Впрочем, Сара это не оспаривала. Невысказанную мысль Кэпа я понимал. Вытаскивать оставшихся в живых с Аристфера, если таковые обнаружатся, моя задача. У Андерсона на это нет ни сил, ни средств. Слишком урезана судовая команда, по сравнению со стандартным фрегатом Альянса, да и возможность боевого столкновения с гитами никто не отменял. Проходим антирунгон. Начинаю сканирование, пошел доклад по Старэп. Ага, подумал я про себя, пятая, она же крайняя планета системы. Сканирование завершено, искусственных источников сигнала не обнаружено. Снова маневр, легкая тяжесть перегрузки, компенсаторы чуть с опозданием гасили ускорение. Судя по схеме, сейчас идем к третьей планете, она ближе всего, четвертая пока с той стороны местного Солнца, к ней выйдем последней. Текут томительные минуты ожидания. Каждые 5 минут отсчет, сигнала нет. Внимание, неизвестный корабль. На самом краю зоны сканирования начинает пульсировать синяя точка. Свой, чужой, по информации с пассивных датчиков определить нельзя. Курс, дальность, это Андерсон. 2 астрономических единицы, курс на удаление, за пределы системы, быстрый ответ. Визуальный контакт, на Галейроне микроскопическая звездочка резко увеличивается в размерах. Сомнений нет, это корабль Гетов. Яркая вспышка сработавшего ССД и космос снова девственно пуст. Курс не менять, следует жесткая команда Кэпа. Идем дальше к Рейнгри, третьей планете системы. Так, в гробовом молчании проходит еще 20 минут. Снова резкий выкрик оператора. 2 цели, верхняя полусфера, курс на сближение, дальность 1,3. На схеме, теперь уже справа выше, недобрым красным заполыхали 2 точки. Пунктиром засияла вероятная траектория движения, почти соприкасаясь с зеленой траекторией нашего фрегата. «Расходимся», — задал Андерсон, тревожащий всех вопрос. Я, оторвавшись от схемы, пробежался взглядом, по замершим, сосредоточенным лицам. Если патруль Гетов, а то, что это именно патруль, сомнений почти не было, пройдет слишком близко, то может обнаружить Нормандию, а значит, нам заблаговременно придется менять траекторию полета, уходя с оптимального курса, и тем самым съедать и так небольшой запас времени, какой мы можем двигаться тихим ходом. Да, сэр, минимальное удаление 0,02. Мне почудился эфемерный вздох, пронесшийся по мостику. Ерунда, конечно, богатое воображение, однако, всем заметно полегчало. Геты пройдут далеко за кормой, стадия активного маневрирования давно закончена, идем инерционным ходом, и дюза уже не светится ярким голубоватым огнем, демаскируя нас. А это значит, мы практически невидимы. До третьей планеты осталось чуть больше часа. Внимание! Цель на орбите третьей планеты. Андерсон встрепенулся. Ожидание, а неизвестность тем паче, выматывали неимоверно. Успела смениться дежурная смена. В таком напряженном ритме Кэп установил 4-часовой график дежурства. И сейчас доклад велся приятным, хоть и напряженным женским голосом. Регистрирую радиообмен с поверхностью, локализую источник. Сощурившись, Андерсон пробормотал что-то себе под нос, повысил голос. Что цель? Сходит с орбиты, сэр. Траектория за пределы системы, набирает ускорение. Отлично. Источник на поверхности локализован? Так точно, сэр. Андерсон потер руки. Вот и славно. Волков, Вызвал он сменившего Джокера пилота. «Да, сэр, рассчитай виток по орбите над точкой так, чтобы в случае чего, могли, если промахнемся, без особых потерь уйти на второй. Необходима детальная съемка поверхности». «Есть, сэр». Нормандия, подчиняясь командам пилота, довернула к проплывавшей справа планете, ударившие по курсу двигателя ориентации, чуть притормозили фрегат, переводя на более низкую орбиту, опуская в гравитационные сети Рейнгри. «Внимание! 1 минута до прохода над целью». Мощная оптическая система Нормандии, включившись, вывела изображение на центральный пульт. «Вижу цель». В левом углу выведенного на экран изображения с бешеной скоростью запустился счетчик кадров фотосъемки поверхности. «Ви Норманди, за тот малый промежуток времени, что мы были над аванпостом гетов, успел отснять почти 3000 планов местности разного масштаба от крупного, с общим видом местности вокруг, до детализированных мелкомасштабных изображений отдельных строений. В дальнейшем, данными съемки займутся аналитики флота, детально изучив все снимки. Съемка произведена». Андерсон, до того момента, сжатый словно пружина, распрямился, удовлетворенно хлопнул ладонью по поручню. «Молодцы, сход с орбиты, идем к следующему объекту. Маловероятно, что в системе больше одного аванпоста, но проверить необходимо». После обратился к ВИ корабля. «Сбросить разведдрон». Подчиняясь команде, от Нормандии отделился малый разведывательный ПЛА. Полутораметровая сигара, оснащенная системой двигательной ориентации и сверхсветовой связью, с ядерной батареей внутри, со сроком службы до 25 лет. «Да», — подумалось мне, — «какая ирония. Конец 22 века, а для малых аппаратов ничего лучше ядерной батарейки, с каким-нибудь изотопом стронция внутри, используемых еще в первых зондах, тех же пионерах, так и не придумали». Сойдя с орбиты, фрегат, набирая ускорение, пошел к ближайшей к нам сейчас второй планете системы, Присха. Я знал, что больше мы вряд ли что-то обнаружим, однако был микроскопический шанс наткнуться на какие-нибудь следы Эристфера, а значит, не использовать эту возможность мы не могли. Прошло еще 3 часа. На границе зоны сканирования снова прошла патрульная двойка гетов, по всей видимости, та же. Сканирование второй, первой и четвертой планет системы новых данных нам не добавили. Устало помассировав виски, Андерсон склонился над коммуникатором, вызывая Присли. Старпом часов 5 назад как ушел отдыхать, теперь наступил его черед сменить капитана на мостике. Проходя мимо, Дэвид притормозил, глядя на меня, положил ладонь на наплечник брони. «Джон, иди отдохни, мы сейчас полсуток отсиживаться будем, так что своим тоже отбой дай. Пока разрядка ядра, проверка, диагностика, вопрос не быстрый, сам понимаешь». «Окей», я кивнул. Отдохнуть было необходимо. Хотелось в душ и поваляться на койке. Несмотря на все прогрессивные технологии, 8 часов в боевом скафандре далеко не сахар. Эластичный, облегающий комбинезон, надетый под броней на голое тело, можно будет выжимать. «Внимание! 5 минут до прыжка. Группе отбой», бросил я по внутренней связи. «Часов 10 нам на полноценный отдых, а затем снова в броню, и так пока не пройдем следующую систему». Что ж, мероприятие обещало быть весьма утомительным. «Джон, Джон, вставай». «Да, мам, еще только 5 минуточек», пробормотал я, поворачиваясь на другой бок. Сзади раздалось с трудом сдерживаемое рычание, и вслед за ним чувствительный удар в плечо. Поднявшись, я посмотрел в разъяренное лицо Керриган. Протяжно зевнул. «Сара, шуток не понимаешь? Да иди ты, Спектр». Крутанувшись, Старли выскочила из каюты, а я, помотав очумелой головой, пошел в душевую. Сходу сунулся под холодную воду. Кончались 5-е сутки напряженнейшей работы в туманности. Накануне прошли последнюю из отмеченных Эристфером систем, получив более-менее точный расклад по силам гетов. Прыгнув к самой границе туманности Армстронга, полученные данные одним информпакетом направили флоту. 5-й флот сейчас в 2-часовой готовности, пока определятся с составом ударной группировки, пока начнут переброску, 5-6 часов на отдых у экипажа есть. Посмотрев на часы, понял, что проспал чуть меньше 5 часов. Связался с Андерсоном. «Дэвид, ты где? Что по нашему разговору?» С небольшой заминкой Кэп ответил. «Я у себя, на мостике Присли. А по разговору? Не знаю, ничего определенного пока сказать не могу». Андерсон замолчал, видимо, что-то обдумывая. Спросил осторожно. «Джон, пока ничего указывающего на наличие 5-й базы гетов нет». «Я понимаю», — хмуро ответил я. «Только ты пойми меня, Дэйв, я своим предчувствиям привык доверять, а мне здесь что-то очень не нравится, не могу объяснить что, но не нравится». Андерсон молчал. «Я тоже. Ну не расскажешь же ему, что я на самом деле знаю, что это растреклятая пятая база, законспирированный командный пункт гетов, существует. Вот и приходится упирать на предчувствие». Наконец Андерсон нарушил тишину. «Ох, Шепард, не знаю, во что ты меня опять втравливаешь. Концентрация ударной группы флота на дальности одного прыжка, на границе туманности, уже почти завершена, еще пара часов и флот будет готов нанести удар. Шепард, пойми, маховик уже раскручен, как ты мне предлагаешь остановить всю эту махину? Объяснить, что у кое-кого нехорошие предчувствия, пусть это даже спектр совета, подтверждающих данных нет, тянуть тоже, сам понимаешь, пока геты не успели окопаться. Да знаю я, не выдержав, зло оборвал я Кэпа, мысленно досчитав до 10, успокоился, слишком многое сейчас стоит на кону. Не торопясь, начал излагать Дэвиду пришедшую мне в голову идею. Ладно, флот мы не остановим, но и не надо. Если я прав, и пятая база существует, при нападении на аванпосты какой-то сигнал предупреждения о ней отправит. Отследив направление сигнала, выйдем и на пятую базу. Недаром же мы разведдроны вывесили над каждой планетой. Нам самое главное быть в готовности к немедленному прыжку и тут же по полученным координатам прыгать. На финише делаем рекогносцировку, а там либо работаем сами, либо ждем подмогу. Пойдет такая идея? Андерсон хмыкнул. Ладно, с командиром группы я поговорю. Мы формально к ним не относимся. В составе ударной группы нас нет. Приказа о включении в состав я не видел. Думаю, у него особых вопросов не будет. Да к тому же, как спектр ты вполне можешь постановку задачи в рамках Нормандии определять самостоятельно. С тихим щелчком Андерсон отключился. Переключившись на Керриган, я бросил. Сара, через 15 минут строй личный состав на нижней палубе. Принял короткое подтверждение. Сара, как всегда в боевой обстановке, отвечала кратко, четко и по существу. Задержавшись у выхода, посмотрел в отражение в зеркале своей, такой непривычной, короткостриженной головы, сжал до хруста кулаки. Это первая полноценная боевая операция, в которой мне предстояло участвовать здесь, в этом теле, если, конечно, не брать в расчет сумбурный вояж по Иден Прайм. Нет, действительный боевой опыт был и у командира, его скиллианский блиц, а также несколько операций против батарианских пиратов, я помнил, и достаточно хорошо, да и свой собственный, чеченский, опыт снайпера в составе РДГ, кое-что значил, но все равно, легкий мандраж не отпускал. Через 15 минут, спустившись, я остановился перед строем, который возглавлял Керриган. Вскинув руку в воинском приветствии, Сара отрапортовала. «Командир, по вашему приказанию личный состав построен, старшей группы, старший лейтенант Керриган». Поприветствовав в ответ, я внимательно оглядел ряд стоящих передо мной офицеров. В основном, офицеров, поправился я, скользнув взглядом по стоящим на левом фланге Уильямсу и Дженкинсу. Всего 15 человек, десятка с Керриган во главе, трое прикомандированных. Аленка, Дженкинс, Уильямс, чуть в стороне мехватмака и пилот Кадика. Долго говорить не буду. 15 пар глаз, смотрящих на меня, были внимательны и серьезны. Двое последних, их направил Хакиц флагмана. Я внимательно изучил их личные дела. Мехват, сержант, с кривым шрамом, идущим через челюсть к шее и скрывавшимся под воротом куртки. Раненый, на горящем тре, до последнего, в паре с наводчиком, прикрывал взвод пехоты на Скиллиане. Наводчик сгорел, мехват выжил чудом. Пилот Кадика, Старлей, его я немного знал. Получил прозвище Серафим, когда прорвался сквозь сплошной заградительный огонь и вытащил зажатую в горах группу спецназа, еще на спуске получив несколько пробоин в борт челнока и два персональных осколка в грудь. Почти отвесно рухнув вниз, сумел затормозить, на пределе перегрузки, забрать группу и проскочить обратно, в коридор пробитой парой штурмовиков. Отключился Старлей только после посадки на палубу. Врачи потом долго разводили руками, пилот должен был потерять сознание еще на спуске, от болевого шока. Каждого из них опалила война, пометила кривыми рунами шрамов, словно зарубками на память. Да, собственно, как и всех стоящих передо мной, включая самого Шепарда. Помню, как, уже оказавшись здесь, где-то через месяц, после попадания, На Арктур пригоняли группу курсантов. Еще с одним физиком мы им давали несколько уроков армейского рукопашного боя. Скинули майки, а там, что Шепарда, в моем лице, что напарника, в свое время, на Скиллиане, расписало здорово, броня лохмотьями висела. Притихшие курсанты кивнули на напарника. «Это откуда?» Взглянув на шрамы, я просто сказал: «Война, а у вас, и у меня война». Оставшиеся занятия проходили уже почти в полной тишине. В общем, батя не поскупился, дал лучшее, что у него было. «Флот готов к проведению операции в туманности Армстронга», — продолжил я. «Очень скоро сформированные группы нанесут удар по разведанным аванпостам гетов. Наша задача быть готовыми на случай возникновения нештатной ситуации. По всем четырем аванпостам удар будет нанесен одновременно, однако могут обнаружиться и другие силы гетов, которые мы должны будем выявить и подавить, либо связать боем до подхода основных сил. Поэтому, на весь период операции, группе полная боевая готовность». Я повернулся к Керриган. «Старший лейтенант, определите боевые группы на Макайкадьяк. На Макакомандиром пойду я, и не спорить». Пресек я возможные возражения. «Есть, сэр». Вскинулась Сара, бросила короткий взгляд вдоль строя. «В Мака. Наводчик Уильямс, десантом, Роджерс, Саакхти, Ноймер, Кравец, остальные в Кадьяк, сэр». Повернулась она ко мне, снова. Я кивнул, подтверждая распределение, но остановив Сару, спросил негромко: «Почему Уильямс?» Старли пожала плечами. «Она неплохой наводчик, опыт есть, да и я ее поднатаскала. В составе пешей группы ей идти не стоит. Вот Дженкинс, да, мальчик подает надежды, быстро схватывает, чувствует группу. Ты, похоже, здорово ему мозги промыл на Иден Прайм», сделала она мне комплимент. Я отмахнулся. «Понятно». Не стал выяснять, чем так хорош Дженкинс, и, наверное, зря, совсем вылетели из головы некоторые керриганские выверты. Но пожалел я об этом позже. «Группе вольно. Уильямс ко мне». Поняв меня правильно, Сара махнула рукой. «Разошлись, мальчики». Парни потянулись по кубрикам. Подскочила Эшли. «Сэр, сержант Уильямс, по вашему при». Я жестом остановил сержанта. «Без чинов, Эшли». «Есть, сэр, без чинов, сэр». «Не тянись, кому говорю», — я улыбнулся одними губами. «Я знаю, это все тлетворное влияние Сары. Ее иногда инструктором привлекают, так ей благодарные десантники прозвище придумали. Стальные сиськи. Только смотри, ей не проболтайся, а то мне не жить». Уильямс, не сдержавшись, улыбнулась в ответ. «Вот, так-то лучше». Я старался перевести наш диалог в неформальное русло. «Я сейчас хочу с тобой поговорить не как твой командир, а как боевой товарищ, с которым, возможно, скоро идти в бой». «Да, Джон, наводчик ты неплохой. Если Сара говорит, что тебя поднатаскала, значит, так и есть. С гитами ты уже встречалась, это тоже плюс. Минус в другом, может статься, что сбрасывать нас будут прямо на головы противнику. Тут главное не растеряться, не нервничать, не обращать внимания на огонь противника, а четко и спокойно выполнять поставленную задачу, отрабатывать указанные цели. Понимаешь?» Она, не отрывая от меня взгляда, серьезно кивнула. «Я справлюсь, рад слышать». Сейчас, разглядывая ее, этот взгляд, манеры, прямота, я понимал, кого она мне все больше напоминает. Единственную мою незакрытую рану. Как-то так случилось, что к своим 28 я не обзавелся ни женой, ни детьми. После первого курса института попал в армию, в войска дяди Васи. Голубой берет, за форму, ласково прозванный пельменем, до последнего гордо пылился на антресолях. Потом отбор и курсы снайперов, как взял в руки СВДС, десантный вариант, так полтора года с ней в обнимку. Забеги по горам, работу в паре с гранатометчиком, до сих пор помню, словно это было вчера. Потом вернулся, восстановился в институте. Мимоходом окончил военную кафедру, присвоили лейтенанта запаса. Затем почти год проверок и здравствуй, Новосибирск. Год там, спасибо уже имеющемуся лейтенантскому званию, вышел я новоиспеченным старшим лейтенантом ФСБ. И заверьте, попал на линию работы по противодействию разведке латиноамериканских государств, и это в центре Сибири. Пришел к начальнику с вопросом, в каком месте у нас латиноамериканская разведка. Был послан по известному адресу. Учили? Учили. Значит, и действуй, как учили. Потом снова Чечня, полгода с военной контрразведкой. Поддался на уговоры, и здравствуй, Хабаровск. Контрразведка против слишком уж активных действий полуторамиллиардного соседа. Ну вот и сами посудите, Какая тут к черту семья, с таким-то образом жизни. Однако любовь у меня была, странная, наверное, и тщательно скрываемая от собственной безопасности. Стоит сказать, что на линию по Латинской Америке был поставлен из-за знания испанского языка. Не бог весть какое знание, честно говоря. Английским я владел лучше, но, как говорится, за неимением. Допуск к гостайне у меня был по второй форме, поэтому выезжать за рубеж можно было без особых проволочек, если, конечно, не считать за таковые, 2 месяца, за которые, до поездки, я должен получить одобрение СБ. В отпуске, выбор мой пал на Испанию, и море, и солнце, и в языке можно попрактиковаться. Там я и встретил ее, в Барселоне, станция метро Площадь Каталунии. Молодая девушка, как потом оказалось, 17 лет, немало не смущаясь, в виду отсутствия свободных скамеек, сидела прямо на полу, скрестив по-турецки ноги, и увлеченно болтала по телефону. Светлые шорты, темная майка, в разрезах рукавов которой мелькал красный ажурный бюстгальтер. Меня всегда смешила эта молодежная испанская манера одеваться, но эта девушка привлекала своей непосредственностью. Бросив телефон, она достала из рюкзачка толстенную книгу и, периодически поглядывая на табло, углубилась в чтение. Мелькнула обложка, я хмыкнул. Книгу, что так увлеченно читала молодая испанка, я мучил уже 3-й день, продираясь сквозь хитросплетение испанской прозы. Подошел, присел рядом. «Сеньорите нравится новое произведение?» Далее следовало фея писателя, которое я сейчас уже и не вспомню. Она недоуменно посмотрела на меня. Я, с глупой улыбкой, повторил, добавив, что сам очень увлекся произведением, в котором автор так удачно показал характеры персонажей. Неожиданно рассмеявшись, она меня передразнила и раскритиковала, а про книжку добавила, что более глупого произведения ни в жизни не читала. Пришел черед смеяться уже мне. Марита, так ее звали. Мы встречались каждый день, всю ту неделю, что оставалось мне в Испании. Ничего такого у нас не было, ну вы понимаете, что называется, по-взрослому. Нет, просто гуляли, болтали обо всем. А под конец, уже перед самым отлетом, она просто сказала, приезжай, Паш. Я приехал через год. Марита уже ждала меня в аэропорту. Похорошевшая и повзрослевшая, она бросилась мне на шею, я подхватил, закружил, крепко поцеловал, не отпуская с рук. Моя испанка. И опять у нас ничего не было дальше поцелуев и бесконечных прогулок по городу и набережной. Улетал я с легким сердцем и твердым намерением. Думать о проблемах, которые возникнут в моем родном управлении, не хотелось категорически. А потом меня занесло сюда. Я смотрел на Эшли и понимал, что в ней, с каждым разом, вижу все больше черт Мариты. Ладно, иди. Времени остается немного, потом отдыхать будет некогда. Она убежала, оставляя меня в глубокой задумчивости, слишком сильные нахлынули воспоминания, которые всеми силами старался, нет, не забыть, такое не забудешь, просто загнать в самый отдаленный угол. Решительно тряхнув головой, я отбросил посторонние мысли. Сейчас надо было четко сосредоточиться на предстоящей операции флота. Поднявшись на мостик, козырнул паре матросов на посту. Почти столкнулся с Присли. Тот, вопреки обыкновению, приостановившись, поприветствовал. «Командир, я аж дар речи потерял. Неужели чванливый англичанин признал меня полноправным членом команды, а не бесполезным временным балластом? Чудеса!» Оправившись от потрясения, кивнул в ответ. Андерсон, сменив старпома, был уже на посту. Поздоровавшись, я поинтересовался, как обстакановка. Улыбнувшись незамысловатому каламбуру, он махнул рукой в сторону развернувшейся голограммы. «Смотри сам». А посмотреть было на что. Концентрация ударной группировки уже была произведена. Четко выделялись 4 соединения кораблей, крейсер и 3 фрегата в каждом. Во время ЧЕ, они нанесут одновременный удар по всем аванпостам гетов. Грозная сила. Целая эскадра. 4 крейсера и 12 фрегатов. Плюс 13-й, Нормандия. Однако, если учесть, что командование не исключает вероятности встречи с линкором гетов, каким считают властелин, то количество сил отнюдь не избыточно. Не отрываясь от осмотра эскадры, спросил Андерсона. «Сколько еще?» «Примерно час», — бросил тот мимолетный взгляд на запястье. «Пора облачаться», — я стукнул по-дружески Дэвида по плечу. «Скоро наступит момент истины», — намекнул на свои предчувствия. Кэп суеверно постучал пульту и усмехнулся. «Не каркай, а тут каркай, не каркай», — пробурчал я, уходя. Полностью экипированный в десантную броню, Я вернулся на мостик. Дежурная смена, КЭП, все были в летных скафандрах. Бронешторки в боевом положении полностью закрывали иллюминаторы. Корабль был готов к бою. 15-минутная готовность. Это Андерсон. Боевые группы начинают разгон. На голограмме видно, как они постепенно отдаляются друг от друга, расходясь по векторам прыжков. 5 минут. Полная боевая готовность. Взревают баззереты. Корабли синхронно исчезают, запустив ССД. Через несколько минут они будут в системах. Напряженное ожидание. Группы в системах. Переход штатный. Сбоев и неполадок нет. Слышен доклад с БП-1. Что дроны? Тишина, сэр. Снова молчание, нарушаемое лишь шумом корабельной вентиляции и легкой дрожью прогретых двигателей. Боевые группы вошли в огневой контакт с противником. Сигнал от дронов? Нет, сэр. Вдруг размеренный тон сменился, резко подскочив, оператор затараторил. Есть, есть сигнал. Регистрирую направленную передачу. Вектор вне разведанных систем. Андерсон, на секунду, бросил на меня острый внимательный взгляд, но тут же переключился на диалог с постом РЭП. Систему определить можем? Нет, сэр. Для точного позиционирования нужны данные от 3, лучше 4 дронов. Тут оператор снова прервался. Есть второй сигнал. Вывожу на схеме пересечения векторов. На голограмме высветилась часть туманности. В пересечении 2 светящихся зеленоватым свечением коридоров, векторов сигнала с учетом погрешностей, в зеленоватую область, на пересечении, попадало несколько звездных систем. Оценив схему, Андерсон резко бросил. Если в течение 5 минут не будет сигнала от других дронов, прыгаем в систему с большей процентной вероятностью. Есть, сэр, откликнулся Джокер. Однако через пару минут, снова раздался радостный крик оператора. Третий сигнал. Система Гриссом, сэр, вероятность 90-95%. Джокер, прыжок. Есть, сэр. Одновременно с этим, я выжал кнопку интеркома. Сара, что у вас? На месте, командир. Все, мы в игре. Губа дернулась, по-волчьи, рефлекторно. Вот он, момент истины. Корабль вздрогнул, набирая скорость. Ощутимо повело назад, пришлось вцепиться в поручень биться, чтобы не упасть. Джокер дал максимальный разгон. Похоже, его собственным костям было сейчас ой как несладко. Прыжок, несколько минут, вспышка. Все, мы в системе. Приглушенный свет мостика, напряженная фигура капитана, словно восковая, в таком освещении. Тихий ход, посты, доклад, БП-11, переход норма, дрейф незначительный, сбоев в работе навигационного оборудования нет. БП-10, норма, система поиск, активный режим. БП-20, норма, орудия приведены в боевую готовность. БП-31, норма, ядро стабильно, ресурс двигателей 92. Сэр, вдруг завопил оператор радиотехнического поста. И столько всего было в этом вопле, что все невольно замерли. И удивление, и возбуждение, даже какая-то радость, пополам с недоверием. Регистрирую передачу на аварийной частоте. По кодам это «Эристфер». Буквально тут же все на мостике пришло в движение. Нет, никто не выражал бурный восторг, но взгляды были красноречивы, у людей появилась, пусть призрачная, но надежда. Где они, связь с ними есть. Андерсон сильнее сжал поручень. Нет, сэр, это аварийный автоматический маяк. Сигнал идет со спутника третьей планеты, Селкрума. Джокер, самый полный. Мы должны там оказаться как можно быстрее. Дэвид обернулся ко мне. Джон, эвакуация на тебе. Я кивнул, а Кэп продолжил раздавать указания. Полное сканирование системы, мне нужно точное местоположение базы гетов и кораблей в системе. Сэр, противник на орбите Селкрума. Класс, сэр, цель условно обозначена как основной корабль гет. Он один? Да, сэр. Джокер, выводи на дистанцию оптической наводки, к гету заходи с кормы. Андерсон вызвал артиллерийский пост. Внимание, цель первая, корабль гет, прицел оптический, заряд полный, по 5 снарядов. Первый залпом, остальные беглым, наводить по двигателям, огонь по команде. Есть, сэр. А Андерсон молодец. Оптическая дистанция, это, по сути, дистанция кинжальной стрельбы. Промахнуться невозможно, уклониться тоже. Гет на геостационарной, маршевые заглушены, вероятность попадания твердые 100%. Один минус, визуально нас засечь они могут, несмотря на всю нашу стелс-систему. Риск, однако возможность сразу вывести из игры опасного противника того стоила. Тут ожил радиотехнический. Сэр, база гетов обнаружена. Меньше 1500 миль от маяка Эристфера. Кэп помрачнел. Я подошел ближе. Похоже, их сбили. В ответ Дэвид еле заметно кивнул, сделав такие же выводы. Бросил по связи. Детальная съемка поверхности, ориентиры маяк и базы гетов. На экране Селкрум, тем временем, неуклонно вырастал в размерах. Заработала оптическая система, выводя снимки места, не оставалось уже никаких сомнений. Крушение Эристфера, на экран. Невольный вздох прокатился по бицу, когда на снимке показались ломанные обводы фрегата. Эристфер лежал, заваливаясь на правый бок, зарывшись носом в грунт. Словно оспины испещряли всю видимую поверхность, остатки легкого корпуса висели лохмотьями, открывая оплавленные борта, боковые пилоны были сорваны начисто, а один из двигателей взрывом раскрыло, разворотило лепестками диковинного цветка. Вне всякого сомнения, это было следствием атаки гетов. Скрипнули, сжимаясь, перчатки на руках. В гробовой тишине Андерсон скомандовал: съемку в круговую, по улитке, может кто-то выжил, они могли укрыться где-то, доложился Джокер. Сэр, 30 минут до выхода на дистанцию стрельбы. Дэвид с трудом разжал ладони. Надежда на встречу с командой Эристфера таяла с каждой минутой. Внешне, однако, он оставался все тем же сдержанным и собранным офицером, что и всегда. Его внутренние переживания я замечал только в силу опыта и давнего общения. Подключите резервную аппаратуру, мне нужны снимки базы гетов. Буквально пару минут ушло на развертывание резервной системы, легкая калибровка и наведение на базу. Замелькал счетчик снимков. Один из снимков укрупнился, и сразу выяснилась первая неприятная новость. У гетов был еще один корабль, такой же, как и на геостационарной. Он лежал на грунте возле периметра. БП-20, внимание, цель вторая, корабль гет, поверхность, прицел оптический, заряд полный, по три снаряда, по отработке первой цели перенос огня на вторую, стрельба по готовности. Есть, сэр. Тут снова включился радиотехнический пост. Сэр, обнаружена активность гетов, засечены крупные передвижные платформы, условно обозначены как колосс. Вывожу на экран. Участок местности укрупнился, стали заметны маленькие, похожие на паучков конструкты гетов. Где их засекли? Километров 70, сэр, от места крушения. Джон. Андерсон развернулся ко мне. Кто-то выжил, иначе гетов бы там не было. Приказывать я тебе не могу, но мы должны попытаться их спасти. Дэйв, я офицер Альянса, командуй. Андерсон кивнул, дернув уголком губ в слабом подобии улыбки. Тогда, командир Шепард, готовьтесь к высадке. После отработки целей 1 и 2, сбросим вас как можно ближе к гетам. Кэп подошел, внимательно взглянул в глаза. Вытащи их оттуда, Джон. Вытащу. Спасибо, серьезно ответил Андерсон. Прикрыть тебя не смогу, нужно безотлагательно раскатать базу гетов, чтобы без сюрпризов, но я знаю, что ты справишься. Я не стал ничего говорить, молча кивнул. Нас прервал Джокер. Капитан, мы на дистанции стрельбы, активность систем противника на прежнем уровне. Сэр, наведение произведено, орудия готовы к стрельбе. На экране крупным планом показался гет. На переднем плане была кормовая часть с темными овалами дюз. Никакой активности вокруг него замечено не было. Приготовиться к стрельбе главным калибром. Все стоящие на мостике, включая меня, вцепились во что только можно. Залп батареи главного калибра, да еще полным зарядом, никакие компенсаторы полностью отдачу не погасит, тряхнет будь здоров. Батарея, огонь, данг, бросила к стене, кто-то не удержался, падая на колени, казалось, фрегат стал на дыбы, а я во все глаза смотрел на монитор, где с ярчайшей вспышкой, две маленькие звездочки впились в корму гита, взрывом сминая и уродуя конструкции. Неактивные кинетические щиты, пришло понимание, только этим можно было объяснить такой результат первого попадания. Корабль противника начал разворачивать боком, все, он не жилец, двигательную группу разнесло, а это полная потеря хода и маневренности. 30 секунд, данг, данг, и еще две, разогнанных до огромной скорости, болванки впиваются в борт, разрывая и сминая корпус. Похоже, Андерсон результатами стрельбы удовлетворен, на то, что осталось от первой цели тратить оставшийся боекомплект смысла нет, командует. Перенос огня на цель 2. Нормандия разворачивается носом к поверхности спутника. Гет на земле все еще неподвижен. Еще один сдвоенный выстрел. Селкрум почти лишен атмосферы, поэтому болванки не теряют убойной мощи. Попадание, и корабль просто разметает роем осколков. Детонация ядра, и снова кинетический щит неактивен. Джокер, к зоне сброса. Я быстро спускаюсь к своим. Группа в курсе событий. Я специально держал открытый канал. Выбегаю из подъемника. Моя команда уже возле мака в полной боевой, на лицах решимости готовность к бою. Экипаж, десант, в машину. Махаю Саре. Пока площадку не расчистим, не суйся, прижмись к рельефу, жди команды. Сам споро залезаю в БТР на место командира. Устраиваюсь удобнее в кресле, ремни плотно стягивают тело, пальцы на автомате уже бегут по переключателям, подключая и тестируя оборудование. Справа, ниже, Уильямс, колдует над пультом управления огнем. Впереди Михват. Он один не суетится, руки на рычагах, спокойно и как-то отрешенно косится на Эшли. Включаю связь. Тут же голос Джокера. Группе высадки, через 5 минут точка сброса. Откидываюсь, прикрыв глаза. Стараюсь выкинуть все мысли из головы, расслабиться, делаю несколько ритмичных вдохов и выдохов, очищая сознание. Волнение, мандраж, адреналин. Это все сейчас мои враги, как никогда нужен холодный разум, ясность и четкость мышления. Лампа над аппарелью загорается зеленым, включается удерживающий атмосферу кинетический щит. Макаон не помеха, продавить на раз. Шепард, мы над целью. Сброс. БТР трогается с места, короткий разбег и срываемся с аппарели. Под нами километр до поверхности. Руки Михвада порхают по клавишам. Он сейчас отчасти пилот. Мака держит ровно, чуть приподняв нос машины. В 300 метрах над поверхностью включаются тормозные двигатели. Тело наливается тяжестью. Перегрузка вжимает в кресло. Спасают только экзоскелет брони и масс ядро ПТРА. Дюзы оттормаживают почти до нуля вертикальную скорость. Касание. Я теперь понимаю, почему Михват держал нос машины чуть задранным. На спуске мы набрали некоторую горизонтальную скорость, и сейчас, коснувшись поверхности, избежали капотирования. Все, есть приземление. Ставшим вдруг хриплым голосом, командую. Экипаж, доклад. Михват, нахмурившись, наклонился над диагностом, легким нажатием переключаясь с системы на систему. Затем лоб его разгладился, он кивнул, чуть повернувшись. Норма, командир. Эшли, к стрельбе готова. Уильямс, поводив стволом слева направо, улыбнулась, поглядывая на меня снизу вверх. Тогда двинулись помалу, я, согласно данных разведки, вывел и отметил на карте приблизительное местонахождение колоссов, скинул Михваду и ткнул в точку. «Видишь, давай туда, сильно не высовывайся, мили за две притормози, высадим разведку». «Понял, да», Михват уверенно двинул рычаги от себя. Мощная машина плавно набрала ход, скользя между холмов. Шины хорошо шли по жесткому, спекшемуся грунту, ни пыли, ни острых камней, только чуть покачивало на неровностях. Мимо проплывали безжизненные пейзажи иного мира. Темно-серые, сглаженные края кратеров и пологие горы, часто заканчивающиеся жерлом вулкана. Салкрум был еще очень активен. Молодой, по сравнению с нашей старушкой Луной, почти затихший, остывающий, он бурлил и кипел внутри, излучая массу тепла в космос. На экране постоянно светилась тревожная надпись, сигнализирующая о первой ступени температурной опасности. Поверхность спутника прогревалась до 351 градуса по шкале Цельсия, форменный режим гриль. Хорошо еще, что на теневой стороне температура поверхности резко падала, градусов до 30-40, по Цельсию, а то долго даже в нашей броне не продержишься, пятки припечет. Выжил ли кто с Аристфера в таких условиях? Хотелось надеяться, что да. «Командир, подъезжаем», — прервал мои мысли Михват. Мака затормозил, и упруго качнувшись, остановился у подножия холма. Поспешно отстегнувшись, я бросил. Ноймер, Кравец, за мной, согнувшись, втиснулся в крохотную шлюзовую камеру. Щелкнули замки, и я шагнул на неприветливую и пышущую жаром, как сковородка, местную почву. Запищал зуммер, линия терминатора неспешно приближалась к нам, неся день и адское пекло. До нее было еще далеко, но грунт понемногу накалялся, температура уже подбиралась к 100 градусам. Эристферу хоть немного повезло, рухнуть далеко на ночной стороне, на дневной они не выдержали бы и нескольких часов без спецоборудования и защитных модулей. Однако день наступал, следовало торопиться. Шлюз сработал еще два раза. Все, разведка в сборе. Махнув рукой, в понятном всем жесте. За мной, я снял со спины винтовку, переводя в боевой режим, осторожно стал подниматься на холм. Спецы неровной цепочкой потянулись следом. Ноймер чуть правее, Кравец левее. С вершины холма осторожно выглянул, окидывая раскинувшуюся пологую низменность, подтянул винтовку, приникая к окуляру. А вот и они, на удалении в пару километров топтались два матово-металлических паучка, колоссы. Мелькнули несколько вспышек, паучки приподнялись, выпуская заряд неизвестной природы. В мать, я выругался, скатываясь вниз, и на всех парах бросился к Тру. Точно, кто-то еще из наших выжил, вспышки выстрелов не оставляли сомнений. Буквально впрыгнув в командирское кресло, рявкнул. Вперед, на полный, Уильямс. Основная цель колоссы, стрельба сходу, с максимальной дистанции, нужно отвлечь их на себя. Взрыкнув, Мака вылетел на холм. Пару секунд на захват мощной оптикой целей, ухнул первый выстрел, а мы уже скатываемся с холма. Небольшую каверну по пути Михват просто перепрыгнул. 10 секунд, выстрел, 10 секунд, выстрел. Эшли раз за разом посылала горячий привет в сторону танков гетов. То, что она еще умудрялась с такой дистанции, на ходу, попадать в 50% случаев, было удивительно. Скрипнула амортизационная подушка. Мака подпрыгнул, пропуская под днищем ответный залп. Завалила на один борт. Вильнув, машина выправилась, пошла зигзагом, сокращая расстояние до гетов. Метров с 800 удачным попаданием, Уильямс пробила кинетический щит и оторвала ногу ближайшему колоссу. Второй туда же, не сдержавшись, заорал я. Есть. Изловчившись, Эшли засадила следующим выстрелом почти в ту же точку, подрубая охромевшему противнику вторую опору. Колосс, качнувшись, грузно завалился, выходя из боя. Стрелять он мог, но сама конструкция орудийной башенки не позволяла вести огонь в нашу сторону. На полном ходу мы влетели прямо в скопление гетов-солдат, не успевших убраться с дороги, снося и давя броней. Мака утюжил площадку, катком проходясь по малейшему шевелению. Вдруг резкий нырок в сторону, по борту мазнул, сыпавшись искрами выстрел последнего колосса, просаживая кинетический щит почти на четверть. Эшли, не спи. Пока сержант отводит душу, твоя задача разнести к хренам эту железяку. Мы кружили вокруг гадского танка, а он никак не хотел умирать. Окрививший, скособоченный, он продолжал поворачиваться за нами, пытаясь подловить выписывающего восьмерки Михвада. Сдохни, тварь. Уильямс вдавила гашетку, посылая очередной снаряд, и то ли сработало проклятие, то ли удача к нам благоволила, однако попала она прямиком в энергетическое ядро колосса. Рванула будь здоров, ударная волна приподняла с одного боку, и рой осколков с визгом впился в щиты. Медленно остановились, в визоры мне был виден сам взрыв. Остов орудийной башенки летел далеко и красиво, перекореженные опоры оторвало от туловища, разметав венцом, броню сорвало, оставив голый развороченный каркас. Вспомнились мне слова преподавателя с военной кафедры, офицера-артиллериста. Тот описывал, что происходит с БМП при попадании осколочно-фугасным боеприпасом. Снаряд, пробивая броню, подрывался уже внутри, отлетали башня, катки, люки. Так вот, здесь было очень похоже. Затормозив, Михват отпустил рычаги, откинулся. Все, больше гетов поблизости не было. Я огляделся. Жаркий был бой, и танков было не два. Нам, похоже, достались лишь остатки. Остовы. 1, 3, 5, 6. Мысленно считал я, водя глазами по экранам. 6 танков, которым противостоял малочисленный экипаж сбитого фрегата. В гробовой тишине, молча, мы подъехали к двум развороченным, едва узнаваемым гризли. Оба с Аристфера, они приняли на себя основной удар гетов. Грунт вокруг них был весь изрыт и перемешан, один БТР так и застыл, косо смотря в небо. Задняя часть уходила в воронку, оканчиваясь перекрученными обрывками брони и рамы, колесные оси снесло начисто. Второго просто переломило пополам, полностью уничтожив десантный отсек. Еще что-то тлело, марево поднималось от воронки, похоже, прошло не больше нескольких часов. «Сара, давай к нам», щелкнув тангентой, отправил я короткое сообщение, а взгляд никак не мог оторваться от развороченных остовов. Мог ли кто-то выжить здесь? Из прострации меня вывел настойчивый удар по колену. «Шеп, да проснись ты». Эшли вознамерилась еще раз двинуть бронированным кулаком. Вскинув ладонь, я остановил десантницу. «Тут я, тут, говори, Джон». Смотри, как они стояли, оба гризли, начало втолковывать мне Уильямс, углом, под 45 градусов. Они явно прикрывали кого-то, скорее всего остатки экипажа, когда поняли, что не могут оторваться от преследования. Здесь должно быть какое-то укрытие, неспроста же они выбрали именно это место. А ведь Эшли права. Быстро оценив обстановку, я понял, что такое вполне возможно. Пальцы забегали по тумблерам. Сначала мощную радиостанцию Мака настроить на волну нашлемных раций. Зуммер, вслед за ним голосовое сообщение. «Внимание, экипажу фрегата Ристфер», — говорит командир Шепард, — «есть кто живой?» Сначала тишина, потом треск в эфире. Добавил мощности, пробилось пару слов. Шеп ищере, затем снова треск. Поняв, что большего не услышу, отключился. Лихорадочно начал переключать режимы сканирования на аппаратуре. «Пещера, пещера», не обращая внимания на вопросительное выражение лица Уильямс, я ничего не пояснял. Оборудование Мака выводило звук прямо на мой шлемофон, и пробившийся сигнал экипажа Ристфера никто кроме меня не слышал. Запустил сканирование ближайшего пространства на наличие полостей под поверхностью. С пульсирующим гулом пронесся над головой Кадьяк, сверкая синими сполохами маневровых дюз. Сделал разворот, дюзы засияли сильнее, гася горизонтальную скорость, и сел подле БТР на бронированное днище. Из открытых створов на землю посыпались десантники, разделились, рассредотачиваясь и беря на прицел окрестности. Голос Сары в шлемофоне присвистнул. «Ну, ты и намолотил, Шепард». Но тут же смолк, видимо, она увидела остовы гризли. Запищал зуммер, сигнализируя окончание сканирования. Судя по карте, большая естественная полость находилась буквально в километре от нас в направлении возвышавшегося впереди потухшего вулкана. Я ответил Саре, одновременно скидывая маршрут на экран мехводу. «Не я. Давайте на броню, проскочим, тут недалеко». С фрегата кто-то живой отозвался. «Лейтенант», — бросил я пилоту Кадика, — «давай за нами, держи дистанцию 500 метров, чем ниже пойдешь, тем лучше, нарвемся на гетов». Черт его знает, какие у них средства ПВО есть. «А ну, ребятки, давай, давай!» Подогнала своих Керриган, первой запрыгивая на броню Мака, удобно устраиваясь сбоку башни. По металлу прогрохотали тяжелые десантные ботинки. «Готовы», — доложила Сара, когда все десантники разместились наверху. Плавно тронулись, сначала в небольшой подъем, затем полого вниз, к основанию вулкана. Там я и увидел эту естественную полость. Боковой выход лавы. Вот что это было. Извержение было давним, существенной разницы с температурой окружающей среды не наблюдалось. Видимо, основное жерло вулкана когда-то основательно закупорило, и по трещинам лава пробила себе иные пути. Там, похоже, выжившие и укрылись. Неожиданно по лобовой броне сыпанула дробь попаданий, с характерным звуком впиваясь в кинетический щит. Частицы металла ярко вспыхивали, сгорая. «Ввввв, мать!» Мехват резко тормознул. Десантники, как горох, с матом посыпались с Мака, разбегаясь и залегая по сторонам. Бам! Плюнуло орудие в сторону засветившегося гита. БТР дернулся, срываясь с места, к входу в пещеру. Керриган, не стесняясь в выражениях, у меня чуть наушник не свернулся в трубочку, организовывал ответный огонь. Пространство около десантников начали прошивать плотные трассы очередей. Я заслушался, открывая Старлея с новой для себя стороны. Вот еще один отголосок объединения страны наций. Русский мат прочно вошел в армейский лексикон. Команды она пересыпала отборными ругательствами, почти без акцента. Слитно заработали штурмовые винтовки по позициям гетов. Очереди били слева и справа от рвущегося на сближение ПТРа. Подсвеченные компьютером цели я сортировал по приоритетности. Отдельный экран дублировал визор наводчика. Поглядывая туда, я корректировал огонь лаконичными командами, давая упреждение сразу по шкалам наводки. Лево 20, право 5, выше 3, право 30, ниже 2, еще 1. Второй выстрел Уильямс положила в ту же точку, выковыривая окопавшегося гита. Подсветка цели моргнула и погасла. Использовалась артиллерийская шкала тысячных, бортовой вычислитель, по подсвеченным целям сразу выдавал значение доводки, относительно текущего положения ствола. Красота! Я вспомнил, как в прошлой жизни корректировал артогонь по биноклю, засекая количество делений между разрывом и целью. А здесь все просто, хотя, конечно, отсутствие мозгов никакая самая умная техника не заменит, определять приоритеты целей компьютеры так до конца и не научились. Заслон гетов мы смели, танков и расчетов тяжелого оружия у них не было, раскатали в ноль, основательно перепахав площадку перед входом. Остановившись недалеко от черного зева, попытался просканировать пещеру вглубь, но дальше нескольких десятков метров сканер начинал серьезно сбоить, видимо состав стенок экранировал сканирующее излучение. Подтянулась оставшаяся группа. Откинувшись, я отключил мониторы, отцепил ремни, притягивающие к креслу и развернул кресло боком к десантному отсеку, спускаясь, остановил жестом дернувшуюся было за мной Уильямс. «Нет, Эшли, остаешься в машине, твоя задача прикрывать нас, когда мы спустимся в пещеру». Она молча кивнула, хотя по выразительным глазам, я понял, что возражения рвутся у нее из груди. Но нет, смолчала, сдержалась. Тоже воспитание Керриган. Раньше, быть может, она и заспорила бы, но не после той муштры, которую всем новичкам учиняла Сара. Открыв шлюз, спрыгнул в хрустнувший подо мной, спекшийся грунт, подошел к Старлею, внимательно разглядывающий вход. Она обернулась, чуть расслабленная, это было видно по позе, со снайперской винтовкой в руках, оружие чуть покачивалось стволом вниз. Занимавшаяся заря окрасила кроваво-красным литую броню, плечевые щитки, шлем. «Дева битвы», — подумал я, и чуть улыбнулся этому сравнению. В моих руках разложилась такая же, как у Керриган, винтовка. «Шеп, с нами идешь?» Я кивнул. «Да, первым кого поставишь, Уилларда, он со щитом». Обернувшись, я действительно увидел квадратного лейтенанта, который из-под летевшего кадика вытаскивал массивный ростовый металлический щит, с забранной стеклом прорезью. Щит был к тому же оборудован эффектором кинетического поля, подобно нашей броне. «Кто второй?» «Саакхти, он с дробовиком». «Третий?» «Я пойду». Обдумав слова Сары, я снова кивнул, одобряя. «Хорошо, за тобой я. Остальных сама определи, только Дженкинса поставь в арьергард, чтоб дров не наломал». «Лады, Уиллард». По общей связи гаркнула Керриган, выстраивая цепочку. Прикрываясь лейтенантом, взгромоздившим перед собой огромный щит, мы потянулись в темный зев. Включив ночное видение, Сара осматривала левую сторону, я правую. Саакхти был в полной готовности стрелять, если противник возникнет прямо по ходу движения. 100 метров, 200, мы углублялись внутрь вулкана по извилистому ходу. По связи начало пробиваться шипение, постепенно преобразовывающееся в слова. «Назад, все назад», потом чей-то всхлип. «Братишка, держись», и срывающийся голос. «Шепард, Шепард, слышишь меня, Шепард?» Выкрутив сигнал на полную, почти кричу. «Слышу тебя, это Шепард, идем к вам». Шорох, треск, снова тот же голос. «Быстрее, быстрее, нас зажали, долго не продержимся». И снова чей-то всхлип в эфире. Голос Сары. «Я их засекла, где-то километр по прямой. Держитесь, мы на подходе», снова бросаю в эфир. А в ответ. «Зажали, плотно зажали, отойти не можем». Командую. «Темп, срываемся почти на бег. Роджерс, Дженкинс, Аленка, прикрытием, здесь. Это Керриган, оставляет арьергард, прикрывать нас с тыла. А там идет бой». Крики, мат, бьют по нервам, заставляя сильнее сжиматься зубы. Поворот, еще один. Выскакиваем на заслон гетов. Они нас уже ждут, своим впиваются кусочки металла в щит, заставляя полыхать синим. Бухает дробовик, автоматные очереди, пару гетов подбрасывает к потолку один из наших биотиков. Снесли, еще один поворот. Там основной отряд противника. Наши уже близко, буквально в сотне метров впереди, за изгибами прохода. Хорошо, что ход так извилист, огнем по гетам можно не бояться зацепить своих. Гранаты, бросок из-под прикрытия щита, перекатом уход за складку на другой стороне прохода. Саристфера тоже воспряли духом, услышав нас, усиливая огонь. Нас больше, уже больше, и геты зажаты на прямом участке, не имея шансов укрыться от нашего огня. Крик полной боли, с той стороны. Вперед, подымаю группу, надо задавить врага, не до позиционных боев, когда любое промедление может стоить жизни остаткам экипажа фрегата. Все, никаких укрытий, надежда лишь на броню. Впиваются пули, неприятно, но не смертельно, срывает наплечник, обжигая плечо раскалившимся металлом. Бой словно фрагментами перед глазами. Мат слева, кого-то зацепило. Граната, прямо перед собой, взрыв волной толкает в грудь. Гита, прикрывшегося подбитыми собратьями, откидывает назад, из оторванной руки выбрызгивает синяя жидкость. Очередь справа почти отрывает ему голову. Стреляю в упор, ударом ноги отбрасывая другого гита. Краем глаза замечаю, как слева, от биотического удара гита просто разрывает, вминая грудную пластину. Еще один взрыв, совсем рядом, оглушает, отбрасывая к стене. «Шепард, ты как?» Мотаю головой, приходя в себя. Отлепляюсь от стенки, отмахиваясь от помощи подбежавшей Керриган. Нога чуть не поскальзывается на попавшейся на дороге оторванной конечности синтетика. Все, бой окончен. С той стороны, пошатываясь, Появляются выжившие с Аристфера. Окидываю взглядом проход. Кто-то сидит у стены, баюкая руку. Кто-то из группы, в зеленом свечении визора не могу разобрать кто. Кого-то поддерживают товарищи. Меня хватает за плечо один из спасенных, безошибочно угадывая во мне командира. Там раненые, тяжело. Киваю. Сара, раненых выносим к кадику. Кто не сможет идти, выносим на руках. Считаю выживших. 8 на ногах, почти все легко раненые. 5 тяжелых, 4 в забытии, 1 в сознании и 6 тел, которым уже не помощь. Засада. Истошный крик по рации. Узнаю, холодея, голос Дженкинса. Стрельба, взрывы. Шепард. Это Роджерс в эфире. Здесь геты, откуда выползли не пойму. Дженкинс отошел и на них напоролся. Мы держимся, он гранатами нескольких положил. Сканер мне 5 показывает. Что Дженкинс? Не знаю, тяжелый вздох, боюсь, он мог подорвать их с собой вместе. Да чтоб твою, крою матом все и вся. Не уберег мальчишку. За мной. С 5 наиболее боеспособных возвращаемся к оставшимся в прикрытии десантникам. Гетов уже не 5, только 3 активных точки на дисплее. Плотным огнем сносим их, а потом нашли Дженкинса. Он действительно подорвал себя. Отойдя в сторону, он, похоже, наткнулся на небольшое, незамеченное нами ответвление, где и столкнулся с еще одним отрядом гетов, почти лицом к лицу. После чего, предупредив нас о засаде, сорвал обе гранаты и бросил навстречу выбегающим гетам. Броню посекло, особенно досталось ногам, их почти перекрутило взрывной волной. Я склонился над ним, над измятой и изуродованной кирасой, а инструметрон вдруг пискнул, улавливая какую-то активность. Не поверив, я упал на колени, проводя инструметроном над телом. Жизнь еще теплилась в нем, в непоседливом курсанте, так мечтающем стать героем. Лихорадочно я принялся срывать небольшую коробку аптечки на поясе. Ту, что была у Дженкинса, похоже, сорвало взрывом. Торопясь, подключил к скафандру курсанта. Та замигала огоньками на корпусе, вводя полный комплекс противошокового, стимуляторов, еще какие-то коктейли, поддерживающие едва треплющуюся жизнь. Он еще жив. Берите, выносим его. Подскочили Роджерс с Алинка, подхватывая спереди. Мы несли его, а я желал только одного, чтобы парень выжил. Наверху нас уже ждали. Нормандия горой нависала над входом. Дженкинса уложили на носилки, почти весь экипаж был здесь, помогая раненым. Подбежала доктор Чиквас, быстро отсоединив мою аптечку от курсанта, подключила свою. Я проводил взглядом сопровождавшую носилки доктора, пошел следом, поднимаясь по пандусу на нижнюю палубу. Тяжелораненых подняли на подъемнике и унесли в лазарет. Остальных разместили здесь же в трюме. Буквально через 15 минут, громыхая по пандусу за полсмока, мы стартовали. Устало снимаю шлем. Тот повисает на шлангах, откинувшись на спину. Сзади тихий вопрос. Шепард. Обернувшись, киваю на голостриженному лейтенанту Саристфера. Тот долгим взглядом смотрит на меня, потом командует, развернувшись к своим, срывающимся голосом. Экипаж, стройсь. 7 поднимаются, выстраиваясь. Безмерно усталые, они находят в себе силы, чтобы стоять прямо, в посеченной броне, в потеках вспенившегося в местах пробоев герметика. А лейтенант снова разворачивается ко мне, выталкивая слова сквозь схватившие спазмом горло. Командир, перед вами оставшиеся в живых, экипажа фрегата Ристфер, заместитель командира десантной группы, лейтенант Морозов, не выдержав, отворачивается, ладонью вытирая набежавшие слезы, ком в горле, многие не скрывают слез. Подхожу, обнимая Морозова, некоторые отворачиваются, стыдясь. Нет, парни, здесь нечего стыдиться, вы выжили просто чудом, похоронив многих своих товарищей. Бегут слезы и у меня, обнимаю по очереди каждого. Тяжело, тяжело думать, а могли бы мы успеть раньше, спасти еще кого-нибудь, хотя бы тех 6, что погибли там, под землей, если бы поторопились, если бы сразу, не планируя. Думаешь и не знаешь ответа, а какой ценой, ценой жизни своих, готов ли я был рискнуть офицерами своей группы, не знаю, не хочу думать. Поднявшись на вторую палубу, чувствуя странную пустоту в груди, подошел к лазарету, остановился, не в силах зайти, уткнувшись лбом в холодный металл у переборки. Двери с шипением разъехались, пропуская Чиквас. Шепард, тебе плохо? Я отрицательно дернул головой, в ответ на участливый вопрос. Док, я нормально. Как они? Тяжелые, но шанс есть. А Дженкинс? Я поднял глаза на доктора. У него шанс есть? Она отвернулась, смолчав. «Доктор, не знаю», — выкрикнула Чиквас, зло отбросив мою руку. «Мне, Джон, больно не меньше, чем тебе. Делаю все, что могу, но у меня не госпитальный корабль, и даже не медслужба крейсера. Нужна полноценная реанимационная камера, а не скудный кибердок. Мне уже сейчас приходится колоть такие препараты, которые больше калечат, чем лечат, только чтобы не дать остановиться сердцу и отказать окончательно остальным органам».